они не дружили. Поначалу водой было их не разлить, но потом Кристинелл сам по себе, Тудорелл сам по себе. Вы еще не говорили с этой девушкой? Неожиданно он сам задает вопрос. А вы полагаете, это имело бы смысл? Поскольку они давно уже расстались, но он не принимает этот пас. Нарочно или нет, не пойму. Ограничивается тем, что пожимает плечами, дескать, откуда мне знать. Затем, как бы вспомнив о цели моего визита к нему, вздыхает в первый раз за все время. Бедный мальчик. Не представляю, как я скажу об этом жене. Поднимается и, словно забыв о минутной своей слабости, говорит деловым тоном. «Сразу как вы уйдете, я займусь похоронами. Вы хотите еще что-нибудь мне сказать? Мне не нравится деловитость, милуца Паскару. Но деваться некуда, приходится тоже встать и распрощаться. Я бы еще кое о чем потолковал с ним. Да уж отступления нет. Только и остается, что попросить его. Я вам оставлю номер своего телефона, чтобы вы сообщили, на какой день и час будут назначены похороны. Не ожидая его ответа, вынимаю из бумажника визитную карточку и протягиваю ему. Тут и домашние, и служебные, как вы сочтете удобнее для себя. Провожая меня к двери, он заверяет, что непременно поставит меня обо всем в известность. Вы меня извините, но на меня сейчас свалилось столько хлопот. Что верно, то верно, соглашаюсь я, и, воспользовавшись представившимся предлогом, закидываю напоследок удочку. Хорошо, что у вас есть сын. Он вам поможет. Он даже не отзывается на мой ход. Молчит, словно воды в рот набрал, прощаясь со мной и пожимая мне руку своей маленькой, но сильной рукой с влажной от пота ладонью. Собственно говоря, он меня выставил за дверь. Впрочем, мне не в чем его упрекнуть. Я пришел к нему не с тем, чтобы засиживаться до бесконечности. Должен сказать без ложной скромности, что я достаточно опытный сыщик. Я люблю свое ремесло хотя бы за то, что общение с теми, кто прямо или косвенно проходит по тому или иному делу, дает мне массу наблюдений — социальных, психологических, нравственных. Еще недавно, не скрою, все это мне казалось важным и с несколько, может быть, странной точки зрения. Я мечтал стать писателем. С этим дальним прицелом я даже вел дневник, записные книжки, картотеку, более того, посещал литобъединение при Доме культуры нашего министерства. Тогда мне это представлялось проще пареной репы. Сесть за стол и сочинить роман, на меньшее я был не согласен. Глупее не придумаешь. Это все равно, что без подготовки и таланта ни Бельмеса, не понимая в архитектуре и строительстве, решить построить собственными силами небоскреб. Но я вскоре отрезвел и бросил эту затею. Однако дневник и всякие прочие заметки вести продолжаю, правда, при моей профессии это просто необходимо. Я шагаю по лестнице и строю догадки. Наверняка в свое время Паскару был владельцем какого-нибудь питейного заведения или же торговал зерном. Я роюсь в памяти в поисках каких-нибудь мелочей, подробностей, которые бы говорили о роде занятий дяди Кристиана Лукача. Я вспоминаю фотографию, висящую над буфетом, вензель на фронтоне дома. «Да что ты привязался к этому типу? Сердито я одергиваю себя. Ты пришел незваным в его дом, принес ему горестные вести, кроме всего прочего, нагрузил его похоронными хлопотами. Иногда у меня бывают приступы самокритики. Вот и сейчас, если бы я не прикинулся, что не знаю о существовании его сына, я бы мог завести речь о лишении Кристиана Лукача права на наследство. Вернее всего, Паскару и сам ждал, что я заговорю об этом, и потому так поспешно выставил меня за порог. Одно ясно, — говорю я себе, — Милуци Паскару знает, как надо разговаривать с представителями милиции. Отвечает строго на вопрос, и ни о чем другом ни слова. Лишнего из него не вытянешь. Проходя мимо телефона-автомата, я захожу в кабинку. Как это ни странно, телефон исправен и не заглатывает почем зря монеты. Набираю номер городского угрозыска. Мне отвечает сам Поваре. утверждает, что бесконечно рад услышать, наконец, мой голос. «Где тебя носит?» — осведомляется он. «Да все с этим самоубийством».